Глава шестая. Немного поразмышляв, с чего начать долгожданную экскурсию по домашнему музею, я наугад выбрала место, расположенное справа от входа. В углу стоял манекен, облаченный в костюм героини из Мэгги Торнтон. Туалет Мэгги был украшен длинной свисающей бахромой из стекляруса. Многочисленные фотографии в рамках почти сплошь закрывали стену. Они были подобраны строго по годам, начиная с первой картины, в которой снялась Лора. Я отметила, что среди них нет ни одной из злосчастного шепота. Я пристально рассматривала фотографии, наблюдая, как Лора постепенно превращается в большую актрису и становится звездой экрана. Часть снимков я уже видела в Нью-Йорке, некоторые же впервые. Они были уникальны. Под каждой фотографией краткая аннотация. Название картины, год выхода в свет. Эта фотогалерея — воистину бесценная находка для моей главы о Лоре Уорд. На другой стене размещались фотографии, посвященные кинозвездам сильного пола. Короли экрана — партнеры Лоры Уорд. Здесь были собраны самые выдающиеся знаменитости Голливуда. Кларк Гейбл, Лесли Говард, Спенсер Тресси, Герберт Маршалл, молодой Гэри Грант и юный Роберт Тейлор. Многие из них давно уже умерли. Почти все снимки были с автографами. Претенциозными и восторженными, вроде «Всегда твой», «С любовью», «Божественной Лори» и так далее. Сделав гримаску одному из моих самых любимых актеров, я съязвила: «Ты и вправду так думал?» Разумеется, эти пылкие изъявления любви к актрисе были чисто внешние. Почти все великие партнеры мало знали Лору. Они встречались во время съемок, а также на приемах и вечеринках, в суетном мире, где словно продолжали вымышленную экранную жизнь, полную мишурного блеска. Лора все-таки столкнулась с жестокой реальностью. Любовь и поклонение мужчин были всегда неотъемлемой частью жизни кинодивы. Но так случилось, что Лора родила ребенка, нежеланного, отринутого ею. Тем не менее, помимо воли актрисы, появившееся на свет дитя благополучно выросло, и сейчас, как живой укор, возникла перед ней. И пусть эта женщина-кукушка пронзает меня холодным надменным взглядом, я — ее родная дочь, во мне течет и ее кровь. Придется с этим Лори Уорд смириться. Я медленно кружила по комнате, с пристрастием рассматривая каждую мелочь. В памяти воскресали звездные годы творчества Лоры. Меня по-прежнему раздирали противоречия, неотступно преследующие с детских лет. Боже, почему я не в силах забыть тот страшный день, когда к своему ужасу узнала, кто моя бессердечная мать? Но в моей власти было обернуться фанатичной поклонницей голливудской чаровницы, ловить каждое слово Лоры Уорд и снова вернуть ее миру. В глубине души я сознавала, что ненависть и восхищение матерью борются во мне. Горько вздохнув, я отложила свои психологические экскурсы до лучших времен. На глаза попались голубые босоножки Лоры с переплетенными ремешками, которые были на ней в песках судьбы. В фильме актриса сбрасывает их и бредет по нагретым солнцем песку босиком, а камера, поднимаясь, крупным планом показывает сиротливо валяющиеся босоножки на высоких каблуках, в некотором роде символ беды. Одинокая фигурка женщины тает вдали, теряясь в бесконечных песках, и становится ясно, что героиня погибнет, если не произойдет чудо. Но, разумеется, в добрых старых фильмах чудо свершалось, и публика, искренне переживая, знала, что их любимцев ждет счастливый конец. Этого жаждали не всегда счастливые люди, ведь в жизни чаще всего происходило наоборот. Передо мной был яркий пример — судьба Лоры Уорд. Когда-то эта женщина вызывала бурный восторг зрителей Нью-Йорка. Теперь, больная и одинокая, влачит существование в атмосфере вражды, в угрюмом норвежском особняке и боится призраков прошлого. Я очнулась. Что это взбрело мне в голову? Почему одинокая, испуганная? Опять вспомнила надменность Лоры и то, как она старается скрыть свою беспомощность и слабость под маской былого величия. Но вряд ли Лора была труслива. Я сама почувствовала в этом доме скрытую угрозу. Что-то невидимое, зловещее притаилось в сумрачных стенах, и уже не сомневалась, что у Лоры есть причины бояться. Я взяла одну голубую босоножку, просунула руку внутрь и нащупала прилипшие к стельке комочки песчинок. Должно быть, актриса ни разу не надевала их после съемок. Как будто раскаленный ветер пустыни ворвался в дом, затерявшийся среди гор северной страны. Я осторожно поставила голубую босоножку на место, стараясь не вытряхнуть песок. Золотые крупинки были частью далекого прошлого, вдруг оказавшегося совсем рядом. Меня, как в мире сказок, поджидали все новые чудеса. У двери, на затененной стене, я заметила большую фотографию. Но, приблизившись, обнаружила, что эта картина в дорогой красивой раме, повернутой лицом к стене. Сгорая от нетерпения, я сняла ее с петель и поднесла к раскрытой балконной двери. Это был прекрасный портрет Лоры, который неизвестный художник изобразил в самом пике расцвета красоты и таланта. Мастер написал актрису, сидящую в ярко-красном платье. Я сначала подумала, что оно из шепота, но тут же поняла, что ошиблась. Туалет отвечал моде и стилю времени, когда создавался портрет. Платье было с глубоким вырезом на груди, подчеркивающим лебединый изгиб шеи и гордо поднятую голову. Лора всегда любила пурпурный цвет. Художник уловил магический блеск огромных черных глаз. Ее густые вьющиеся локоны спускались на округлые плечи. Лора отдаленно напоминала цыганку. Алые полураскрытые губы жаждали поцелуя. Точеные руки лежали на коленях, повернутые вверх маленькими розовыми ладонями. Картина была откровенно чувственной, изображала молодую обольстительную женщину, созданную для любви. И эта Лора, которая никогда никого не любила, кроме себя и своей карьеры. Я долго размышляла, почему картина была повернута к стене лицом. Лора могла гордиться таким портретом. Неужели она сама перевернула его? Что ж, эту загадку разрешить просто. Завтра я спрошу у нее самой. А пока я оставила перед собой дивное лицо, чтобы налюбоваться им. У меня пропало желание обследовать заповедник. Портрет выбил меня из колеи и оставил неясное чувство тревоги. Майлз Флетчер пророчил, что все попытки воскресить былое приводят к неизбежному краху. Еще бы! Доктора пугало запретное прошлое Лоры, ведь в нем скрывался таинственный убийца Гасса Олроя, которого так и не нашли. Это прошлое в сундуке вместе с платьем из шепота. Но что, если я приоткрою тайну и попытаюсь освободить Лору от страшных призраков небытия? Перед сном я решила распаковать чемодан. Это немудреное занятие, отогнав грезы, спустило меня с небес на землю. Айрин постелила на диване, и меня ждала норвежская перина из гагачьего пуха. Я достала спальные вещи, переоделась в махровый халат. В комнате стало холодно, но я не закрыла ни балконную дверь, ни окна. Приму ванну и заберусь в постель. Пусть будет светло, меня не потревожит яркое утро. мной овладевала дрема. Я не думала о Лоре, предвкушая радость свидания с Гуннером Торренсеном. Я вышла в полутемный холл. Из гостиной раздавался знакомый голос диктора новостей BBC из Лондона. Под лестницей в нише находилась маленькая ванная. Мое внимание привлекли старинные картины в овальных рамках, развешанные по стенам холла. Передо мной были портреты близких Лоры Уорд по материнской линии. Обязательно попрошу Лору рассказать о них, показать бабушку и деда. Нельзя же уехать домой, так и не узнав о своих северных предках. Закрыв за собой дверь, я наполнила ванну горячей водой, бросила туда свою любимую ароматическую соль. Немного погодя, разогретая, благоухая розовой геранью, я вернулась в комнату. Там оказалось темно. Кто-то погасил верхний свет. Дверь в сад и окна были закрыты. Вновь появился противный запах нафталина. Рассердившись, я распахнула окна и дверь в сад. Вряд ли что-либо угрожает мне в этом тихом норвежском городе. Лорин портрет снова висел лицевой стороной к стене. Подумав, я ставила его в том же неестественном положении. Что ж, так, возможно, лучше ее колдовские глаза не потревожат мой сон. Свет окна и перевернутый портрет, конечно, дело рук Айрин. Завтра поговорю с ней. Перина была засунута в пододеяльник, привязанный по сторонам кровати голубыми лентами. Так что получилось некое подобие спального мешка. Я осторожно пролезла внутрь, с наслаждением вытянулась и, убаюканная невесомым пуховиком, погрузилась в отрадный сон. Проснулась я внезапно среди ночи. В комнате было темно, в тишине гулко застучало сердце. Мне стало страшно. Темнота давила, озлобленные манекены, казалось, двигались вокруг. Я чувствовала пристальные взгляды, обращенные на меня с многочисленных фотографий. Почему-то вспомнилось красное платье из шепота, которое лежало в сундуке. Издалека доносился приглушенный гул автомобилей, но в особняке стояла мертвая тишина. Я подумала, что все его обитатели спокойно спят наверху, а я в полном одиночестве внизу коротаю ночь в чужом странном доме. Шепот прозвучал настолько тихо и невнятно, что я решила, это шутки разыгравшегося воображения. И все же я насторожилась. И вдруг раздалось уже громче. «Слушай!» И немного погодя опять. «Слушай!» Шепот производил жуткое мистическое впечатление. Но мне показалось, что я подсознательно ждала этого. Трудно было понять, откуда доносится голос. Он был какой-то бесплотный, ни мужской, ни женский, словно принадлежал какому-то внеземному, нечеловеческому существу. Все стихло. Я вылезла из-под жаркой перины, набросила халат, всунула ноги в шлепанцы и прислушалась. Страшно было включить свет, боялась увидеть нечто кошмарное. Я подошла к двери, ведущей в холл. Она была приоткрыта, хотя я отлично помнила, что захлопывала ее на ночь. Выглянув в темный холл, я вновь прислушалась. Тишина была такая, как будто весь огромный дом затаил дыхание. Я плотно закрыла дверь, пожалев, что она не запирается. Потом направилась к балкону. В темноте, больно стукнувшись а сундук коленом, и вышла в сад. Небо было темным, и звезды чуть мерцали. Я представила себе, как они сверкают в Норвегии зимними ночами. Шурша сухой прошлогодней травой, я обогнула особняк, но не заметила ничего подозрительного. В саду было пусто и тихо. Раскинувшийся внизу Берген сверкал огнями, виднелась розовая цепочка фонарей в аллеях парка, поблескивало озеро, подсвеченные изящные контуры мостов придавали ночному городу особую прелесть. Громады теснившихся вокруг Бергена гор замерли под заснеженными шапками, словно вечные стражи. Не хотелось возвращаться в комнату, где меня поджидал жуткий шепот. Выше по склону, в одном из домов Кальфарета, раздавались веселые мелодии, наверное, принимали гостей. Необычные для Норвегии инструменты, больше похожие на шотландскую волынку. Я немного послушала и отправилась во свояси. Войдя в комнату через балконную дверь, я почувствовала, что там кто-то есть. Дверь в холл снова была открыта, оттуда падал свет, и я рассмотрела в полумраке высокую фигуру в длинном белом одеянии, похожую на привидение. Она застыла у портрета Лоры. Я смертельно, как никогда в жизни, испугалась на какой-то момент, лишившись дара речи. И вдруг некто вошел из холла и щелкнул выключателем. При ярком свете я узнала в привидении Лору, застывшую около своего портрета в белом пеньюаре, отделанном кружевами. Она злобно смотрела на него, держа в руке ножницы с блестящими лезвиями. Боже, какая жуткая и реальная сцена! Я, как завороженная, не могла оторвать глаз от Лоры. Неужели ночной шепот — проделки моей матери? Она явилась напугать меня, чтобы я исчезла из дома со своими вопросами и недописанной книгой. Преодолев слабость, я, наконец, посмотрела на дверь в холл. На пороге, приложив палец к губам, стоял доктор Флетчер в накинутом на пижаму халате. Он медленно подошел к жене и, осторожно вынув из ее руки ножницы, положил на столик. Она не шелохнулась, уставившись на свой портрет широко открытыми невидящими глазами, и я вдруг поняла, что она спит. Майлз мельком взглянул на картину, бережно взял Лору за руку, точно ребенка, и она покорно проследовала за мужем. Я вышла в холл и немного задержалась там, глядя им вслед. Майлз оглянулся, в его глазах промелькнула угроза. Вся дрожа, я вернулась в комнату, закрыла дверь и подставила к ней стул потяжелее. Потом захлопнула дверь в сад, приспустила жалюзи на окнах. Немного успокоившись, я приблизилась к портрету и содрогнулась. Кто-то варварски исполосовал портрет ровными квадратами, предназначенными для игры в крестики-нолики. Все клетки были заполнены, кроме одной, в которой оставалось лишь поставить последний крест и одержать победу. Странно, но безумец или безумица пощадил прекрасное лицо, изуродовав шею, грудь и руки. Дрожащими руками я взяла ножницы и увидела, к их острым лезвиям прилипли кусочки холста и краски. Опять дьявольская загадка. В чем провинился дивный портрет? Я почти не сомневалась, что Лора Уорт, сомнамбула, расправилась с картиной. Но кто подразумевается под нулем и иксом? Кто поставит победный крестик в пустом квадрате? Вспомнит ли Лора, когда проснется, о том, что сотворила? Лучше было бы ей оставаться в неведении. Передо мной возник мрачный, угрожающий взгляд Майлса, приказывающий молчать. Я осторожно перевернула портрет лицом к стене, пытаясь уберечь запечатленную художником красоту от сил зла. Постель еще была теплой, и я нырнула под невесомую перину, но все равно не могла унять дрожь. Меня согревали лишь мысль о свидании с Гуннером, таким надежным и мудрым. Я все ему расскажу. Он поймет и развеет мои сомнения и страхи. Улыбнется своей милой улыбкой, и мне сразу станет легче. С этой надеждой я незаметно уснула. А когда открыла глаза, было уже совсем светло. Я прекрасно выспалась, отдохнула и почти забыла о ночном шепоте, приняв его за дурной сон. Но как напоминание о пережитом кошмаре. Висел повернутый лицом к стене портрет, а ножницы с блестящими лезвиями лежали на столике рядом. Хорошо, что картина повернута. Я была не в силах смотреть на изуродованное полотно.